Глава 21. Встреча с Оракулом. И пары секунд не прошло с момента телепортации к камню, оставленному у храма Оракула, как меня поприветствовал молодой красивый мужчина с телом атлета, выразительным лицом и волевым подбородком. Аманда, я смотрю, обживается понемногу, спутников себе подбирает, чтобы глаз радовался женский. Такие, как он, с обложек журналов не сходят. Или в кино снимаются постоянно на ролях похитителей женских сердец. Впрочем, мне насрать. Отметил чисто механически, так как с высокой долей вероятности харизма у него зашкаливает. «Рад приветствовать, уважаемый Лид. Великая ожидает вас. Позвольте, я провожу». «Пойдем». Я осмотрел какую-то поляну, на которой очутился. Все так же близко к природе. Ветви деревьев после паса рукой этого плейбоя разошлись в сторону, освобождая проход и являя миру тропинку. «Давно ты тут живешь?» «Великая приняла меня и дала мне такую же великую миссию неделю назад. Раньше она называла себя куда проще. Она и сейчас просит звать ее Оракулом или Амандой. Великое — это звание, данное ей всеми местными жителями. Много здесь человек живет. Расскажи поподробнее, пока мы идем». «Не только человек. Есть разные существа, измененные коварной системой, но решившие жить в мире и созидании. На территории храма постоянно находится 44 служителя и Великое. Правом свободного посещения, выполняя миссии Великой, обладают еще 73 человека. Вне миссии они также живут на его территории. В поселении Веснянка, находящемся за пределами храма, но оберегаемым Оракулом, проживает чуть больше 500 человек. В последнее время поток путников уменьшился, но он стал более стабильным. В поселении есть свой глава, назначенный Великой, и он всем там заправляет. Те, кто хотят жить в относительной безопасности, работают там на благо всех нас. Те, кто еще не нашел свое место в этом мире, приходят и уходят. Есть и те, кто регулярно наведывается, выполняя задания и получая награду за свои старания, но живут в других местах. А что за существа? Сейчас все увидите. Мы пришли. Это чертоги храма моей госпожи. Ее дом и место отдыха. Мало кому позволено здесь находиться. Еще меньшему количеству дано благословение быть гостем в доме Великой. Я прощаюсь с вами. Меня ждут дела. Всего вам светлого». «Спасибо. Удачи тебе». В ответ мужик, всех баб с сердца расплавитель, поклонился и скрылся в кустах, все так же манипулируя растениями. Я смотрел внимательно чертоги. Ну, что я могу сказать? Вкус у Аманды есть. Некая смесь готики с барокко, удобренная античными элементами декора. Вроде и намешано всякого, но в целом смотрится гармонично, монументально и одухотворенно. Дверь бесшумно открылась, и на пороге появилась... Нет, это не Аманда. Девочка лет 12 с, кажется, лисьими ушками и хвостиком. «Эгиль, младший дух природы, 48 уровень». «Ого, ничего себе, лисенок!» Она отошла в сторону, приглашая меня в дом. Дом внутри был, как и снаружи, аккуратен, изыскан, чист и поражал воображение различными элементами декора. Не знаю, кто это все создавал, но мастер постарался на славу. «Господин Лид, госпожа Аманда придет через минуту. Вам чай, кофе или, может быть, вина?» «Просто воды, пожалуйста». «Хорошо, присаживайтесь». «Благодарю, я постою. Мне нужно будет с госпожой Амандой прогуляться». «Как вам угодно». Это чудо природы поставило передо мной стакан воды и исчезло, словно призрак какой-то. На половине опустошенного стакана дверь из какого-то помещения открылась, и ко мне вышла хозяйка этого маленького мира с банным полотенцем на голове. «Привет, рада тебя видеть. Я ждала тебя после ужина». «Да, я как-то пораньше освободился. Странно, что ты не смогла предсказать точное время моего появления. Теряешь хватку?» «Ха-ха-ха-ха. Просто какая разница? Смысл мне тратить силу на такую мелочь? Главное, что ты пришел. Ужин не предлагаю?» «Не предлагай. Угадаешь, почему я здесь?» «А что тут угадывать? Секунду». Она сняла полотенце, потрясла головой, и та моментально высохла. «У-у-у, чародейка!» «Ха, полжизни о таком мечтала. Пойдем уже смотреть ваш домик». «Домик? А что, решил не переселять семью?» «Решил быстро ты это». «Это было очевидно еще в момент нашего прошлого расставания, если бы ты, конечно, выжил и их нашел. Кстати, снова ты меня удивил. Я была уверена, что ты либо бросишься в дом, либо выведешь монстра из города, а не начнешь с ним уровнем рейтинга боевого мериться. Что на тебя нашло? Это было на тебя не похоже». «Ну, видимо, не все ты видишь. Могу дать подсказку, если хочешь. А взамен я тебя спрошу о кое-чем меня волнующем». «Это справедливый обмен. А система позволит провести такой обмен без лишних жертв. Согласна». «Тогда задавай свой вопрос. Это ведь как-то так работает с высшими сущностями». «Ты догадлив. Хорошо. Мой первый вопрос». Оракул сложила руки у себя на груди. «Первый?» — удивился я. «Все верно. Первый. То, что ты встречался с духами системы, ее рабами из других миров, это понятно. Но вот сам вопрос такой. Чем завершилась твоя встреча с духом?» Она подошла к стене из веток и листьев, повела рукой так же, как плейбой пару минут назад, и на месте веток, когда они подвинулись, обнаружилась дверь. Аманда открыла ее и первой вошла внутрь. Ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Выйдя с другой стороны, я обнаружил себя в другой части леса. Здесь вместо хвой росли березы, и я шагал по узенькой тропинке вслед за Амандой. Он стал моим партнером, симбионтом, работающий в связке со мной. Редкое сочетание. Обычно никто не хочет делить силу на две части и зависеть от чужих прихотей. Какой твой вопрос? На мне есть метка слежения. Не знаю, как ее на меня поставили и как ее удалить. Она уже удалена мной. Это опасный враг. Ты еще не готов к такому уровню борьбы. Но она уже началась. Я вижу. Не торопись со вторым вопросом. Подумай хорошенько и слушай мой следующий вопрос. Раз ты симбионт, то ты должен был оставаться и существовать в рамках этого мира. Но был момент, когда я потеряла тебя, и нить твоей судьбы не оборвалась, а исчезла и вновь появилась спустя час. «Где ты был в это время?» Это тяжелый и опасный вопрос. Подскажи, система, она наблюдает за нами сейчас и все слышит? Если да, мне не стоит отвечать на твой вопрос». Кровь отхлынула от лица Аманды, и из носа у нее пошла кровь. «Сейчас не слышит. Можешь отвечать, только быстрее». «Я был вне системы, вышел за ее пределы, отправившись на древнюю базу инопланетной расы. Она резко меня перебила». «Стоп! Я все!» Она проорала, после чего села на торчащий из земли булыжник. «Кстати, вот дом, о котором я говорила». Лес заканчивался, и в 50 метрах виднелся невысокий забор с плетущейся по нему растительностью. За ним был уютный одноэтажный домик-сруб. Рядом, судя по всему, была построена баня. Имелось различное домашнее хозяйство в виде огорода, пустого курятника. Небольшой сад и уютная беседка. Немного вдали, за туманным кольцом, ограждающим владение храма Оракула, начинался поселок. Веснянка, я так полагаю. Мы дошли до участка, и я открыл дверь. Внутри оказалось значительно больше пространства, чем казалось снаружи. «Я немного поколдовала со внешним видом, чтобы люди не тратили время на бесполезную зависть». «Ты имеешь в виду... А, вижу лестницу. а снаружи выглядит как дедушкин дом маленький, а тут минимум 2 этажа. 3, если считать подземный уровень с мастерской, игровой комнатой и складом для хранения. Вообще рассчитан на 2 семьи. Если захотят жить отдельно, то могу заняться строительством самостоятельно. В том же подвале, в мастерской, есть внушительный сборник материалов по постройке жилого дома. Компьютеров, работающих, к сожалению, нет, как и лекарства, но это я рассчитываю в скором времени исправить с твоей помощью. Кстати... Оракул Аманда запрашивает доступ к кольцу Центурион. Принять, отказать. Ха, ну там как раз мои подарки лежат. Принять. Ой, вот спасибо. Отлично, это то, что надо. Создавать вещи из ничего невозможно. Можно сделать мебель из дерева, дом из камня, крышу из соломы и так далее. Но нельзя без пластика сделать что-то пластиковое. Ты прямо вот угадал. Очень много полезных и нужных для всех нас вещей. Не придется выдавать идиотские задания и ждать, пока принесут нужные вещи. Или ненужные, но из материала подвластного обработки. А ведь все это расходы энергии, которые куда лучше потратить на более очевидные вещи. Раньше ты куда чаще проявляла свое любопытство и знала наперед, что тебя ждет. Да, и это было худшее время в моей жизни. Вечно уставшая, вымотанная, знающая будущее и держащая все это в себе. Кошмар! Я перестала так делать. Зачем лишать себя маленьких женских радостей? Вот решит мне девочка подарить венок из полевых цветов. Зачем мне знать, как он будет выглядеть? Так что не только ты учишься и растешь. Я также овладеваю новыми гранями своего таланта. И жизнь моя играет небывалыми красками с тех самых пор. Кстати, второй мой вопрос. Я же так ничего и не спросила. Аманда как бы невзначай подмигнула мне. Видимо, это для системы, которая, я уверен, теперь с нашего разговора не сводит глаз. У системы есть глаза, или как она нас ощущает? Слишком фундаментальное рассуждение. Ну их. Кыш! Так вот. Второй вопрос. Ты станешь моим подчиненным? Нет. Ах, а я так надеялась. Она улыбнулась, показывая всем своим видом, что вовсе не расстроена. Актриса. Тогда ты спрашивай. Доминион реликт. Что мне с ними лучше делать? Ведь они затаили на меня обиду, а я о них практически ничего не знаю. Возможности же у них какие-то странные, ненормальные и пугающие. «А, эти духи, фанатики-исследователи, что тебе посоветовать? Лучше, конечно, помириться, найти общий язык. Но в этом случае ты, в конце концов, умрешь. Может, чуть раньше или чуть позже, но со 100-процентной вероятностью. Сейчас они еще не развернулись в полную силу, и у тебя есть маленький шанс, около процента, изменить ситуацию». Не справиться с ними, но в корне изменить правила игры? Хм, и с чего бы мне начать? Не могу подсказать, если ты не хочешь, чтобы этот шанс исчез. Ты ведь решишь рискнуть? Я ведь тебя знаю, ты смелый, смелее многих. А еще в тебе теплится человеческое. Чувство хозяина, что пришел к разрушенному после разгула стихии дому. Это и делает тебя сильнее, и подставляет с другой стороны. Ты много опыта упустил, желая помогать ближним своим? Много, но я не жалею. Опыт я всегда успею добыть. Ну, это пока. Потом будет не так просто. Знаешь, во сколько раз увеличилась ежедневная смертность на планете после прихода системы? 62 раза. И это не считая обращений при первичной систематизации нашей планеты. А знаешь, насколько выросла рождаемость? Не насколько. Она упала в десятки раз. Миллиарды людей? Даже если человек останется главной силой на этой планете, мы вскоре вернемся к уровню населения во времена древних народов. 100 миллионов на всю планету. И это хороший прогноз. Плохой — рассказывать. Или сам догадаешься? Да уж, сам догадаюсь. «Вообще я тебе завидую. Я здесь хоть и крайне сильна, но не могу создать даже бассейн теплый, только пруд с проточной водой. А я так любила раньше съездить на море. Ты ведь научился летать? Как я тебе завидую. Вот захочешь ты на море слетать». После этой фразы и изменившегося крайне серьезному выражения лица Аманды в моей голове зажглась лампочка, и я кивнул, показывая, что понял, о чем идет речь. «И ты слетаешь на море. Хочешь походить по красивым городам у моря? И походишь. Если будешь там, сделай мне пару фотографий. Особенно я бы хотела увидеть усадьбу «Ласточки на гнездо». Я, когда была маленькой, отдыхала там с родителями». «С родителями?» «Кстати, да, когда ты своих навестишь?» «Ты хочешь сказать?» «Я? Ничего не хочу сказать, я спрашиваю». Понял, спасибо. Скоро навещу. Здесь, кстати, не помешал бы второй домик». «С тебя такой же объем полезностей, и обрати внимание на ювелирные лавки, другие драгоценные металлы. Эта земля очень бедна на полезные ископаемые». «Договорились. Ну что, я за своими?» «Жду вас после ужина. Приятного вам аппетита!» Она широко улыбнулась, и я от души улыбнулся ей в ответ. В следующее мгновение я стоял у камня Зулуса, одного из нескольких десятков подобных ему камней, раскиданных на этом лесном холмике. Если подумать, то он чем-то напоминал курган из древних легенд. «Желаете активировать камень Зулуса и переместиться к главному камню? Подтвердить отказаться?» Подтвердил свое перемещение и оказался на главной площади нашего лагеря. В моей активной зоне контроля, той, которая сфера, которая, в свою очередь, является выбранной мною формы области контроля, полученной ранее от Аманды способности, тьфу ты, тавтология. В общем, в ней появился несущийся идиот с повернутой назад головой. Если не сдвинуться в сторону, врежется. С хрена ли я буду сходить с дороги? Щит! Это оказался Балка. Он на полном ходу врезался в мой щит и упал на землю, держась за голову и злобно матюкаясь, обещая мне анальные кары. Поднял голову, увидел мое лицо и резко отшатнулся. «Бля-бля-бля-бля, босс! Сори, прости грешного!» «Завязывай, анальный каратель!» «Спасибо, босс, ты лучший!» «Куда ты несешься так?» «Да там, это, священник приехал какой-то, кипиш навел. С ним наши сопровождающие со своей группой и три десятка баб, красоток на любой вкус. Вместе с ним в одно время приперся еще какой-то черт, весь из себя петух в Адидасе. Говорит, по твоему приглашению пришел карать зло и учинять справедливость. Поспорили они за право, кто первый войдет в лагерь. Так этот петух еще и заявляет, мол, чую я в тебе зло, грешник старый. А старый, хотя какой он к черту старый? Священник и этот его как матом с головы до ног обольет и кадилом как замахнется. Мудак Вадик этот ему за спину и только замахнулся. Так этот святоша как вспыхнет светом. Все вокруг пару минут проморгаться пытались. Наш мешали, по сторонам их развели, не дают драться. А начальство не отвечает. Говорят, сдох передаточник и без связи остались. Вот меня и отправили. А я бегу, значит, и смотрю, как бы там заварушка не началась. Ах!» Выдохнул Балка, прервав свой стендап-концерт. «Ясно, понятно, иди за мной». Пока шел, активировал свой передатчик и связался с Эмбер. Сэм был занят, раздавая пиздюли кому-то на кухне. Огребал кто-то из людей Дизеля и сам Дизель заодно. «Эмбер, тут к нам новички перспективные пришли. Подцапцы успели. Поп-менталист и помесь Бэтмена с Дэдпулом. Организуем с Василиском проверку на прочность и промывку мозгов, чтобы не зазнались. И работай, загрузи. Я встречаю у ворот их сейчас. Подойду к центральному входу на стадион». «Хорошо. Я скоро буду. 5, нет, 10 секунд. О, боже!» «Эмбер, не был бы это закрытый канал. Ты опять что-то вкусное жрешь?» «Да, эклерчики. Волчик, где ты их достал?» На заднем фоне тихо прошуршало что-то в духе: «Да я ради тебя хоть звезду с неба!» Я тяжело выдохнул от абсурдности нашего диалога. Высокоуровневый маг, раскачанный боец, надежда человечества в лице Эмберы, блять. Эклерчики она ест со стоном, сука! Не она, но ситуация. Волк, прием! Волк, прием! Я выхватил рацию с экстренной частотой, которая была у всех отрядов для моментального реагирования. «Волк, блядь, шкура линяющая! Тебя что, блохи загрызли?» «Прием, волк на связи!» «На 111 канал подключайся!» «Я тут, что случилось?» «Я тоже хочу эклерчиков!» «И чё?» «Ты где их взял? Про луну мне и звезды только не заливай!» «Это надо к тете Агате идти договариваться!» «Сходи и договорись, пожалуйста!» До ужина всего ничего осталось. А ты мне что? Я прикинул, что из редких ништяков, не имеющих системной ценности, но оказывающие большое духовное и моральное влияние, у меня имеется... Да ни хрена-то и нет. Не хранил особо. А что ты хочешь? Можно я кальянную открою и буду владельцем? А что, Сэм не разрешает? Ну, он сказал, что херней у него нет времени заниматься. Тогда так. В целом, я эту идею поддерживаю. Но это будет не кальянное. Это будет дом удовольствий. Бордель, по-нашему. Мы уже вкратце обсуждали, так что объяснять, зачем и почему, я не буду. Все поймешь сам. Не маленький. Там тебе и бильярд, и кальян, и караоке с девочками, и мальчиками будут, и прочие удовольствия. Босс, ты серьезно? Девочки, мальчики. Меня же Эмбер убьет. Она будет совладельцем. Ваша задача — поставить и построить все так, чтобы это не было домом блядства, а институтом, сука, удовольствий и развлечений, чтобы народу было где стресс снимать и напряжение свое выплескивать. Все, обсудите за ужином или после ужина. С Сэмом я договорюсь. Хорошо, босс. Тут надо серьезно подойти к вопросу, подумать. Никакого думать. Сначала эклеры. Я жду. «Хорошо, хорошо, все сделаю. Может, к концу ужина будет готово. Попрошу тетку Агату для тебя, думаю, она остальных заказчиков подвинет в очереди». «Все жрут, а мне не говорят? Предатели!» Я, между тем, уже дошел до ворот, где, как кошка с собакой, сцепились Хантер, охотник на тьму 17 уровня, и Пастырь, воин слова 11 уровня или отец Нефедев, по-досистемному. «Ну что, померились письками? Рад всех вас видеть, и вдвойне рад видеть живыми, здоровыми и готовыми много и усердно работать. Сейчас все из вас идут за мной. Я рассказываю, а вы слушаете». «Лид, от него веет тьмой!» Просто он поддался слабостям, но они же и помогли ему выжить и остаться человеком. Возможно, не лучшим представителем рода людского, но все-таки человеком. «Вы будете работать в одной команде. Если это согласует наш глава центра подготовки и оперативного командования, звать Василиском его. Хантер, ты смотри и подсказывай нашему дорогому пастырю о тех моментах, когда он слишком заигрывается со своей способностью и начинает действовать в своих эгоистичных целях. Пастырь, ты, наоборот, смотри и подсказывай Хантеру в те моменты, когда он начинает слишком ретиво нести добро и учинять справедливость». В целом, с вами будут и другие соратники, которые будут наблюдать за вами. Если вам что-то не понравится, можете уйти, но перед этим не забудьте сдать все, что будет выдано на складе. В противном случае, спущу на вас форсажа». «Кого?» — спросили они синхронно, в то время как девушки, приковывая ненормальное внимание всего лагеря, словно цыплята, шли за своим пастырем по пятам. «Рев!» «Ух ты ж, матушка, помилуй!» — замолился один яростно. «А-а-а!» — испуганно завизжали бабы. «Наконец-то достойный противник!» — сжал кулаки второй. «Я дал смачный подзатыльник Хантеру. Я тебе дам противник! Он спас жизни больше, чем ты зомбарей убил! Форсажик, иди сюда! Он не хотел тебя обидеть!» «Да не злись ты, он не со зла, просто идеалист. Все, успокойся, не надо так на них смотреть. Они не съедобные и не зомби, чтобы им головы отрывать. Просто не знает еще, какой ты у нас хороший мальчик. Все, не злись». Я почесал форсажа за ушком. Для этого пришлось приподняться на носки. «А вы че так побледнели? Он людьми не питается. У него потом проблемы с кишечником будут. Оно мне надо?» «Не надо!» — синхронно ответили новенькие бойцы. «Ну вот и славненько. О, Василиск, принимай новобранцев. Перспективные, прям очень. Давай их по нашей офицерской трассе, как на разминке утренней». Василиск пожал мне руку и довольным зверем оскалился, глядя на новобранцев. «Еще бы, ведь эта трасса даже у нас, старших членов совета, или, как я выразился сейчас, офицеров, выносливости сжирала уйму. Не меньше 50%. Но наши показатели — имба-имбовая за счет единоверцев. Про себя я вообще молчу». «Баб тоже прогнать?» Я посмотрел на Фури из постельного войска отца Нефедева. Самый высокий уровень — 5-й. Нет, этих сразу к Хельге, но уже после ужина. «Ну, тогда идите на кухню. Ужинайте, и через час жду вас тут же, в том же составе. А если кто потеряется, я найду и подарю незабываемую ночь. Будете до утра на трассе заниматься вместе с ночной группой курсантов в полной боевой выкладке. Бегом, обезьяны крашеные!» В ответ на него обратилось 80 глаз, которые, умея они убивать взглядом, убили бы. Но Василиску было насрать. «Каменный мужик! Кремень!» Он уже в предвкушении потирал руки, ненормальным взглядом смотря на двух своих жертв. «Сын мой, нельзя так с детьми божьими, прекрасными созданиями обращаться! Скотч! Мне нужен скотч!» Отец Нефедев сообразил, к чему эта фраза, и показал жест «рот на замке». «Ну, удачи, мужики!» Я помахал им рукой, оставляя наедине с маньяком по физподготовке. Апокалипсис быстро меняет людей. Очень быстро.